Глава 16. О скоропостижной смерти. Как умирать легче, скоропостижно или после болезни? Причины смерти. Внутренние причины смерти. Предчувствие или желание. Смысл смерти. Почему и когда. Страх смерти и предчувствие смерти. Большинство людей умирает после более или менее длительной терминальной болезни. Постепенно угасая, человек имеет время подумать, понять и в какой-то степени подготовиться. Однако смерть может быть и неожиданной, скоропостижной, например, при столкновении автомобилей или при острой сердечной недостаточности, то, что раньше называли «разрыв сердца». Люди, верящие в Бога и в бессмертие души, боятся скоропостижной смерти, или, говоря точнее, боятся не столько самой смерти, сколько последствий ухода души из тела без покаяния, без молитвы, без примирения с Богом. Во все века христианства, кроме самых последних, люди всегда старались дать умершему отойти достойно, по-христиански. Ладыжинский пишет в своей книге «Свет незримый». Предсмертное состояние человека и самый момент его смерти являются для него наиважнейшим переживанием из всего. Смерть — это в своем роде главнейший экзамен человеку, насколько его мировоззрение осмыслило самый факт смерти, сделало его легким или даже радостным. Люди, верящие в Бога и в загробную жизнь, или хотя бы серьезно думавшие об этом, обычно умирают легко. Иное с человеком совсем неверующим. Автор этой замечательной книги продолжает. Что может представлять собою смерть человека, в коем внедрено сознание, что смертью он совершенно уничтожается? Такая смерть — это или ощущение ужаса, или ощущение тупого отчаяния. Такие люди часто желают умереть сразу, внезапно. Вот как выразил свое желание один из них. «Если уж нужно умирать, то я хотел бы умереть сразу или во сне, чтобы не мучиться». Они хотят умереть без страдания, без мыслей, ничего не чувствуя, был и нету. Этого могут хотеть только те, кто ничего о смерти не знает, но панически боится ее. В этом их желании большая ошибка. Такой смерти, без мыслей и каких-либо ощущений, они не получат. Физических мучений в смерти нет, но страх и трудные восприятия останутся, потому что в смерти сознание не теряется и исчезновения личности нет. Даже если он умрет во время сна, ничего не почувствовав, он вдруг увидит себя в странной обстановке, но со всеми мыслями и ощущениями, которых он хотел избежать. Кроме того, при таком понимании смерти и при желании ничего не чувствовать, эти беспомощные люди, полные страха, теряют весь период терминального роста души, полного радости и примирения. Те, кто думали об этом серьезно, в частности, многие врачи, изучавшие проблему смерти, хотят другого. Мы уже писали о Елизавете Кюблер-Росс, которая не хотела бы умереть скоропостижно и лишиться периода роста, познания и приближения к Богу. Нужно поблагодарить Бога, если смерть не застала нас врасплох, и нам дано время подумать и приготовиться. Прежде чем писать о причинах смерти человека, нужно оговориться. Душа бессмертна. Поэтому говорить можно только о причинах смерти тела и, что не совсем одно и то же, о причинах выхода души из тела. Нет, конечно, смысла упоминать тяжелую травму или перечислять разные болезни, разрушающие какой-либо жизненно необходимый орган. Здесь причина смерти ясна. Но бывают случаи, когда тело выглядит здоровым и жизнеспособным, и когда кажется, что умирать нет никакой причины, а человек тем не менее умирает. Многие хирурги смогут припомнить больного или больную, которые перед неопасной операцией вдруг говорят: «Я операции не перенесу». Это не страх, говорят они это естественно и спокойно, как о неизбежно ожидаемом событии. Больной был перед операцией обследован, сердце, легкие, кровь и все прочее в порядке. И тем не менее осторожный хирург оперировать не станет, особенно если когда-то в прошлом он встретился с подобным случаем. Молодой и здоровый австралийский абориген, на которого злоумышленник, умелый в таких делах, нацелил кость, pointing of the bone, впадает в депрессию, худеет, слабеет и через некоторое время умирает. Русский крестьянин прошлого века, обычно старик, но без какой-либо опасной болезни, решает, что его время пришло, и говорит об этом родным. Он надевает белую рубаху, его укладывают на лавке под образами, дают в руки горящую свечку, и он вскоре умирает. Что это было? Предчувствие? Только предчувствие. Скорее всего, это было желание и призыв, подсознательный призыв, смысл которого «я уже готов, хочу перейти туда, прими». Можно вспомнить много подобных случаев и ситуаций. Знает это и художественная литература, даже и нашего безбожного века. Есть рассказ Федора Абрамова «Последний старик деревни». Автор после многих лет приезжает в свою деревню, встречает знакомого старика. «Похудел, высох. Да ты ли это?» — спрашиваю. «Я, парень, я. На другую фатеру приказано перебираться». Слов утешения старик не принял. «Нет, нет, не утешай. Отгулял свою. На почту это ходил. Деньги на похороны сымал. Было 600 рублей накоплено, все снял. Не хочу, чтобы дети на меня разорялись. И хочу проститься с земляками по-хорошему, чтобы все, кто придет, были угощены». Старик умер в тот же день, под вечер, когда садилось солнце. Спал он обычно на своей кровати, а тут вдруг запросился на пол. Взрослые дети устроили его на полу. «А теперь Матрена, жена, пущай ляжет рядом со мной». Дети пытались отговорить, нехорошо ведь, но он настаивал. Матрену, уже 3 года бывшую не в своем уме, положили рядом с ним. К ней, видимо, каким-то чудом в эту минуту вернулся рассудок, и она неловко охватила мужа суковатыми руками. «Вот и ладно», — прослезился старик. «А теперь оставь меня одного, я помирать буду». И вскоре на глазах у всех умер. Смерть, когда не видно никакой физической причины, ученые называют психологической смертью. Причины они не нашли, но название придумали, и все выглядит объясненным. Хорошо известно, что в критическое время тяжелой болезни исход – жить или умереть – во многом зависит от желания больного. И не только во время опасной болезни. Если человек уверен, что он скоро умрет, и спокойно говорит об этом, как о чем-то очевидном, он, вероятно, скоро умрет. Достоевский утром 28 января 1881 года спокойно сказал: «Я знаю, я должен сегодня умереть». Вечером он умер. Желание и готовность перейти в другой мир, сознательные или бессознательные, чаще возникают у старых людей, но бывают и у молодых. Природа часто идет навстречу такому желанию. Уныние, депрессия, потеря интересов и энергии, разочарование, бесцельность жизни рождают желание уйти от всего этого и приводят к появлению и развитию разных болезней, включая и рак. Наполеон, еще далеко не старый и недавно бывший полным энергии, в ссылке на острове Святой Елены теряет всякую надежду, скоро заболевает раком и умирает. Солженицын, имея раковую опухоль, знает, что должен еще много сказать всему миру, хочет сделать это и выздоравливает. Сильное желание рождает в человеке и в природе какие-то силы, которые способствуют осуществлению его желания. Другим источником жизненной силы, еще более могущественным, чем желание, может быть вера в Бога и понимание, что наша жизнь и смерть в Божьей воле, а нам нужно просто делать на земле то, к чему мы призваны. Такие люди часто доживают до глубокой старости. У людей без веры часто появляется ощущение бесцельности существования и желание уйти. В результате возникают какие-либо психологические, а потом и физические болезни. Смерть имеет не только внешние, но и внутренние причины. У физической смерти часто есть внутренняя психологическая причина. О роли депрессии и чувства бесцельности жизни мы уже писали. Есть, однако, много и других причин. Любое сильное, неожиданное переживание может повести к моментальной смерти. Умер от испуга – не только оборот речи. На войне солдат может умереть в момент близкого разрыва снаряда, не получив никаких повреждений. Люди умирали в приступе глубокого горя или даже при неожиданной большой радости. Пишут, что смерть может быть результатом мысленного внушения, посланного врагом, внушение, о котором его жертва ничего не знала. В древности и в средние века верили в действенность заклинаний и проклятий. Причина смерти может быть совершенно тривиальной и непонятной. Смерть может наступить в момент любого мелкого, но острого ощущения, связанного с опасением или ожиданием неприятного. Один из таких очень горьких случаев произошел в моей практике. Мой пациент, крепкий мужчина средних лет, получал раз в неделю внутримышечные инъекции. Их можно делать безболезненно, вкалывая иглу в момент шлепка ладонью по ягодице. Шлепок не сильный, должен быть очень острым и коротким. Боли нет, но от неожиданности больной может вздрогнуть. Мой пациент уже получил две или три такие инъекции, но каждый раз был беспокоен, ожидая этого безобидного укола. При его последнем визите ко мне, получив укол, он упал ничком на пол без дыхания и без пульса. Я в тревоге бросился поворачивать его на спину, чтобы делать сердечный массаж. Но он вдруг вздохнул, и через несколько минут мы мирно и посмеиваясь беседовали о происшедшем. Я не придал всему этому никакого значения, простой обморок. Через два дня я уехал в месячный отпуск. Следующую инъекцию делал мой заместитель. Произошло то же самое, что и после моей инъекции. Больной упал, но на этот раз жизнь не вернулась. Он умер. В известной книге «Откровенные рассказы странника» описан следующий случай. Крестьянский обоз подъехали к проточному пруду с ледоходом. Молодой крестьянин испытывает желание выкупаться. Начинает раздеваться. Его отговаривают, не пускают. Он вырывается. «Ах так? Ну вот тебе!» И, шутя, обливают его холодной водой из ведра. Он вскрикивает «Ах, как хорошо!» Спокойно ложится на землю и умирает. Было вскрытие, ничего не нашли. Душа может выходить из тела не только перед смертью. О поднятии на небо в духе пишут христианские подвижники. Астральные полеты йогов широко известны. Современная наука тоже изучает этот феномен. Выход души из тела может достигаться известными приемами или происходить сам по себе, при усталости, стрессе, во сне и так далее. Такие случаи нередки. Целия Грин, директор психологических исследований в Оксфорде, на свой запрос получила 400 положительных ответов. Восприятия были аналогичны с наблюдавшимися при умирании. Чувства сохранялись, слепые видели, и память о происшедшем оставалась. После первого эпизода повторные выходы души из тела происходят легче и быстрее. Доктор Сабом сообщает, что у трех пациентов при состоянии близком к смерти бывали повторные выходы души из тела. а у одной женщины многократно и по ее собственному желанию. Сабум считает, что происходит пробуждение латентной способности. Я предполагаю, что аутоскопический эпизод зависит от неизвестного нам механизма, триггер, нейрохимического или другого, который включается на какой-то стадии процесса умирания и в других ситуациях. О существовании механизма, который служит для отключения души от тела, пишут и другие ученые. Существование какого-то физиологического фактора кажется несомненным. Как можно иначе объяснить моментальную смерть при испуге, при бурной радости, неожиданную смерть от какой-либо ничтожной причины? Конечно, обычно тело умирает от тех или иных физических причин, от патологических изменений в тканях и органах. Но есть и какой-то психологический механизм, включение которого ведет к выходу души из тела и к остановке жизненных функций. Этот фактор, слово «механизм», употребляемое некоторыми исследователями, мало подходит к живому организму. Существуя в латентном состоянии от рождения, активизируется каким-либо психологическим воздействием. Душа может отделиться от тела под влиянием желания, сильной эмоции, каких-то нейрохимических процессов, иногда связанных с близостью физической смерти. Может быть предчувствием «не зови, смерть придет». Нельзя исключить априори и возможность внешних воздействий на психику человека, внушение, нацеливание костью. Видимо, этот фактор более чувствителен у старых людей. У них он более готов сработать в критической ситуации, чем у молодых. Старики хуже переносят болезни и любой стресс, чем молодые. Психологическая настроенность имеет громадное значение. Были проведены интересные опыты на крысах. Если обрезать крысам усы, их сопротивляемость падает, и в воде они тонут быстрее, чем неоскорбленные крысы. Смерть, а также и жизнь, какими мы их знаем на Земле, могут показаться бессмысленными. Родился ребенок, его воспитывали и учили, а он умирает, не успев ничего сделать в жизни. Беспомощный старик живет, а юноша умирает. Невеста умирает сразу после венца. Солдат идет домой с войны и погибает, попав под автомобиль. Смысл может быть только в том случае, если смерть тела не конец существования личности. Смерть солдата может показаться бессмысленной и несправедливой. На войне он подвергался опасностям и жил безрадостно и трудно. Ночи без сна, иногда в холодном и мокром окопе. Приходилось и голодать, усталость, грязь, окрики начальства, без женщин, без радости. Был ранен и намучился немало. Было, конечно, и хорошее. Тесная дружба с товарищами, о себе не думал, делился иногда последним куском хлеба. Рискуя жизнью, вынес раненого товарища из зоны огня. Теперь война кончилась, и он хотел наверстать потерянное, пожить в свое удовольствие. Есть, ну и выпить, и хорошо провести время. Думал о еще молодой любимой жене, но на селе много одиноких женщин, и они истосковались. Есть много и других соблазнов, а он еще молод и после долгих лет войны хочет наслаждаться жизнью. Что ждет его, как сложится его жизнь, каким станет он сам? Полный радужных надежд идет он со станции домой, и вдруг почти моментальная смерть под автомобилем. Предсмертной болезни не было. А что если бы была? Как перенес бы он крах всех своих надежд? Примирился бы с судьбой, с Богом? За что ему такая жизнь и такая смерть? Что было бы, знает Господь, и Он посылает человеку такую смерть и в такое время, когда это ему лучше всего. Прочитайте теперь еще раз в 8 главе, что пишут архиепископ Лука и святой новомученик Герман о значении земной жизни и смерти для души и тела. Жизнь человека на земле нужна только для формирования духа, поисков того пути, по которому душа пойдет в жизни вечной. Это дает ответ на все наши недоумения и объясняет раннюю смерть праведников, длинную жизнь плохих людей, которым, значит, Господь дает время понять и изменить свои пути. И все те смерти, которые нам могли казаться бесцельными и ненужными. Важны не дарования и способности, которыми мы владеем, а то, как мы ими пользуемся. Протоиерей Сергий Булгаков пишет: «Физическая смерть имеет для своего наступления внутренние времена и сроки. У смерти есть свои внутренние причины. Внешние факторы, болезни и несчастные случаи, ведут к смерти человека тогда, когда дальнейшее земное существование уже не имеет смысла для жизни души. Время нашей жизни и смерти в руках Господа. Час смерти очень часто связан с духовной миссией человека. Праведник иногда хочет умереть и просит об этом, но Бог может оставить его жить дольше». Отец Маттейль Мискин пишет в «Вестнике Архаде», номер 44 за 85 год, про Антония Великого, который услышал голос Господа. «Ты как благая мать, и я оставлю тебя добре воспитывать твоих чад». Некоторые люди недоумевают, почему Господь не дал нам предвидения смерти, если помышления о ней столь благотворны. Святоотеческие писания поясняют, что это нужно для нашего спасения. «Ибо человек, задолго предузнавший время своей смерти, проводил бы жизнь свою в беззакониях и на самом исходе из сего мира приходил бы к покаянию. Но от долговременного навыка грех делался бы в человеке вторую природу, и он оставался бы совершенно без исправления». Предведение смерти нам не дано, но предчувствие смерти бывает нередко. Предчувствие — это не страх смерти, в известной степени они даже противоположны друг другу. Страх смерти чаще всего бывает у нераскаянных людей плохой жизни, отвергающих Бога. Для них смерть означает потерю всего, что они знают и любят. Они ее боятся и не хотят. Предчувствие смерти у них бывает очень редко. Может быть, предчувствие и боязнь чего-то плохого после смерти, но ее близости они не чувствуют. Даже наоборот, до самого конца они могут не видеть явных признаков ее приближения, как у Солженицына в раковом корпусе. Уж кислородную подушку сосет, а языком доказывает «не умру». Человек праведной жизни часто предчувствует свою скорую смерть. Он не боится, просто спокойно ждет, а иногда даже хочет ее прихода. После естественной и неисковерканной жизни он и смерть принимает как что-то естественное и нормальное. Вероятно, это похоже на то, как человеку, уставшему от дневных трудов, хочется заснуть. Его смерть будет мирной и легкой, как засыпание, как успение.